Искин в ответ на эту попытку предоставил ей гостевой доступ, через который она и узнала, что находится на Родренане в частных владениях Шрайка Мааса. Больше никакой информации она не получила, а на новые попытки взлома Искин ответил уже по-другому. Он отправил ей на нейросеть сообщение, содержащее вирус. Галисия, не подумав, открыла его и в следующее мгновение упала от пронзившей ее боли. Всего на секунду были активированы болевые рецепторы по всему телу через саму нейросеть. Девушка сразу поняла намек и перестала пытаться взламывать домашнюю сеть. Вместо этого она подошла к Рруру и почесала за ушками, как какому-то обычному коту. Она ведь еще не знает, что Рирт разумный. «Что скажешь?» – спросил я у Эрниэль после того, как налил каф. «Поведение адекватное, в ступор от вида Рра не впало, остальное надо проверять, но по ее взгляду было видно, что оборудование в лаборатории ей знакомо. Оно не вызвало у нее удивления. Может и получится что-то», – ответила Эрниэль. «Она уже поднимается». Спустя пару секунд дверь лифта открылась, и из него вышла Галисия с Рром. Тот потащил ее сразу в столовую. «Садись, Галисия», – обратился я к ней. «Можешь заказывать, что хочешь, у меня стоят хорошие пищевые синтезаторы с самыми новыми базами. Вы знаете, как меня зовут?» – удивилась она. И тут она рассмотрела, что Эрниэль не человек, а граф. Она сразу напряглась, да уж слава графов не самая приятная в человеческих государствах. «Скажем, я необычный человек», – произнес я и демонстративно поднял в воздух столовые приборы на столе. «Я должен был проверить того, кто оказался у меня на корабле без приглашения». Поняла, напряжение за столом начало нарастать. «Вы меня хотите продать? О чем ты говоришь?» Отмахнулся я демонстративно руками. «Я против рабства в любом проявлении. Пока пообедай и оцени состояние, в котором я тебя нашел, а после мы поговорим о твоем будущем». «Фиск, не пугай девочку», — произнесла Эрниэль. «Не переживай, ничего нарушающего закона или перечащего твоим личным убеждениям. Причем мне бесплатно, а за хорошую зарплату». После слов Эрниэль Галисии немного расслабилась. Я тем временем скинул отчет с медицинской капсулой ей на нейросеть. «Кушай, мы подождем, я знаю, какой аппетит просыпается после столь масштабного лечения», – произнес я девушке. Через полчаса, закончив с третьей порцией какого-то мясного блюда, Галисия, расслабившись, откинулась на спинку. Она поняла, что ничего плохого мы от нее требовать не будем, раз потратились на ее лечение столь сильно. В свое время она хорошо изучила профессию медтехника, как и любой наемник, желающий прожить подольше, а потому она прекрасно понимала, что ей очень повезло с тем, что я нашел ее тело в морозилке с мясом. «И что вы хотите от меня получить?» – спросила она прямо. «Мне нужен телохранитель для моих девушек. Эрниэль, ты уже знаешь, Мари сейчас на курсах и вернется вечером позже. Кто как не наемный убийца знает, как лучше обезопасить подопечных от своих коллег», — ответил я. «Фиск, не все сказал, мне также нужна помощница в лабораторию, которую ты видела вчера. Я люблю заниматься биоразработкой кое-чего. Если согласишься, я поделюсь с тобой некоторой секретной информацией. Фиск говорит, в последнее время ты занималась как раз биотехнологиями, и если пройдешь мой тест, узнаешь много нового и интересного. Мне нужно будет оружие», — закинула первую удочку Галисия. «Без проблем», — ответил я, усмехнувшись. «Также мне понадобится доступ к системе безопасности дома», — немного смело произнесла она. «После постановки ментальной закладки на невыдачу информации и непредательство без проблем», — ответил я. «Без этого нельзя», — уточнила она. «На самом деле ментальные закладки использовали для того, чтобы избежать предательства, но это было редко, так как псионов было весьма мало». «Хорошо, я согласна, но моя зарплата должна быть не меньше 50 тысяч». «И вновь без проблем», — ответил я. Основную причину того, что она согласилась, было предложение Эрниэль. Галисия была уверена, что она узнает тайны аграфов, и ради этого поработать телохранителем она была не против. Подписав контракт на работу и отправив его в планетарную администрацию для регистрации, я занялся установкой ментальных закладок, причем поставил именно то, что и обещал, не добавляя ничего лишнего. Спасибо за прочтение этой главы. Если вам понравилось, не забудьте, пожалуйста, оставить комментарий к этой книге. Глава 15. На моей родине в таких ситуациях говорят с Богом. «Ты ведь неверующий», — рассмеявшись Мари мне, пытаясь за внешней веселостью скрыть внутренние переживания. Ей было страшно, очень страшно, несмотря на наши просьбы не смотреть в Галаните информацию по предстоящей процедуре, чтобы лишний раз не волноваться. Она все равно последних два дня почти все время смотрела как раз на эту тему, и не всегда приятно заканчивалась эта процедура, бывало и с летальным исходом. Я бы так не сказал, я верю, что где-то там что-то есть, но очень уж маловероятно самостоятельное возникновение жизни. Мне кажется, что что-то на заре существования Вселенной дало пенделя эволюцию, и в результате появились мы. Хватит тут философских размышлений, теолог доморощенный, прервала меня Арниэль вместе со своей помощницей Галисией. Удивительно хорошо та вписалась в женскую компанию. В первый вечер пребывания Арниэль с Марией Галисией закрылись в лаборатории и попросили меня не подслушивать их разговоры, а спустя 3 часа покинули лабораторию полностью довольные друг другом. «Я молчу про твою веру в великую мать всего сущего», — подколол я Арниэль. «Правильно делаешь, в отличие от вас, человеков, у нас есть доказательства того, что мы не сами появились на этом свете», — ответила Агровка. «Все молчу, дурачись, я сделал вид, что зашиваю себе рот». «Клоун», — рассмеялась Мари. «Пусть буду клоуном, но мои действия ее по-настоящему рассмешили и отвлекли от предстоящей операции». «Мари, пора начинать», — решила приступать к делу Арниэль. Мари, несмотря на то, что доверяла нам, боялась, но все же решилась. Может быть, она старше лет на 5, то и не согласилась бы на довольно рискованную в обычных условиях операцию. Взрослые люди зачастую слишком боятся рисков и предпочитают все оставлять как есть, даже если предполагаемый результат улучшит жизнь в разы. А вот подростки наоборот излишне рискуют из гормонального шторма, творящегося в их организмах в момент взросления, да и из-за небольшого жизненного опыта. «Не переживай, любимая», — поцеловал я девушку, когда она уже разделась и замерла нерешительно перед модифицированной медицинской капсулой. «Все будет хорошо, ты ведь знаешь, что я как псион чувствую опасность для себя и своих близких, так вот я не ощущаю ее совершенно сейчас». Мои слова придали смелости девушке, и она, поцеловав меня, начала ложиться в капсулу. «Если я умру, то я вернусь в качестве злого духа к тебе», — пошутила Мари, ложась в капсулу, и уже когда крышка почти закрылась, добавила: «Я люблю тебя». «Я тебя люблю тоже», — ответил я и послал напоследок воздушный поцелуй, а в следующий момент в капсулу стал поступать сонный газ, и спустя пару секунд она заснула. «Это так мило», — улыбнулась Арниэль, посмотрев на меня, после чего перевела взгляд на Мари. «Начинаем, Лиси, начинай подачу роксанитовой пыли в атмосферу капсулы. Фиск, начинай подачу пси-энергии». «Есть», — ответил я и шутливо отдал ей честь. «Рррр, присоединяйся к Фиску», — обратилась она к Рирту, который только спустился на лифте. От него несло весельем. Пару часов назад во время утренней разминки он заметил большое щупальце, выскочившее из воды и попытавшееся его поймать. В отличие от нормальных разумных, Рирт не убежал. Он начал наоборот провоцировать морского обитателя, решившего приплыть к побережью. Я сперва немного переживал за Рира, но понаблюдав десяток минут, успокоился и пошел готовиться к предстоящей операции. Скорости у морского монстра не хватит, чтобы нанести хоть какой-то вред Рру. Присоединившись ко мне, Рр начал сливать свою пси-энергию в медицинскую капсулу, в атмосфере которой был распыленный концентрат роксанита. Практически сразу показатели Мари скакнули в желтый сектор. Ее организм начал усиленно бороться с изменениями, которые стали возникать спонтанно в разных частях тела. Спустя час, когда я был уже полностью пустым, Арниэль сменила меня на подаче пси-энергии в капсулу, которая, кстати, сияла в пси-диапазоне как оранговый псион. Я же вместе с Рером подошли к капсуле, и в открывшуюся емкость Рирт стал капать своей слюной. Галисия не могла скрыть удивление на своем лице, наблюдая за показателями Мари на голограмме, транслирующей состояние девушки. В ментальном плане от нее шок был и вовсе огромным, и от нее в сторону меня и Арниэль начало формироваться настоящее уважение. До этого момента она считала, что мы просто используем наработки аграфов и подсознательно считала себя выше нас, разумнее и опытней. Но вот сейчас она поняла, что ошибалась, и должен признать, вот такое уважение мне было приятно. Стоило слюне оказаться в роксанитовой атмосфере медицинской капсулы, как та вспыхнула настолько сильно, что свет прорвался даже в оптический спектр, испугав немало при этом Галисию. А вот я с Арниэль радостно переглянулись, ее расчеты подтвердились, слюна Рирта была отличным катализатором. Уже сейчас, спустя всего 1.5 часа с начала операции, у Мари в ментальном теле начал формироваться псионический источник. То, на что мне потребовалось несколько месяцев на шахте, мы смогли сделать в контролируемых условиях всего за 1.5 часа. Правда, наш метод не может стать массовым. Роксанитовая пыль хоть и была дорогая, но не столь уж и редкая, А вот слюна Рирта, выступившая в роли катализатора и предохранителя негативной мутации, была в нашей галактике очень редким элементом. Мы потратили около литра слюны для первоначального запуска реакции, еще по расчетам нам потребуется около 7 литров в течение месяца. Учитывая, что я недавно продал литр по цене около 200 миллионов, то создание искусственного псиона нашим методом будет очень дорого. Процесс идет, отклонений от расчетов нет. Спасибо всем за работу. Поблагодарил Арниэль нас всех. Следующую волну реакции запускать раньше, чем через 4 дня, нельзя. До этого времени мы свободны. Думаю, нам стоит это, произнес я. Я заказал столик в Икастере на четверых на крыше. Хорошая идея, согласилась со мной Арниэль. Рр, будешь себя вести хорошо, не будешь пугать людей. Рирт, будучи уставшим, лишь согласно помахал своим хвостом. Щупальца у него и вовсе сползали со спины и волочились по полу. Все же выдать за полчаса литр слюны — это надо сильно постараться, а ведь перед этим он еще и поработал донором пси-энергии. Даже огромная выносливость Рирта сейчас ему слабо помогала, а потому неприятности от него ожидать не стоит. Вообще по городу уже ходят слухи, что у нас живет диковинный зверь, которого мы якобы заказали в подпольной лаборатории, делающей на заказ разных монстров. Вчера ко мне приходил представитель одной из семей основателей Ракисти и спрашивал, не могу ли я поделиться контактами лаборатории, а то его детки тоже захотели получить себе уникальную зверушку. На мои же слова, что Рр — это уникальное негуманоидное разумное существо, решившее жить с нами, он лишь понимающе улыбнулся и сказал, что он все понимает, но все же хотел бы узнать контакты лаборатории. Оставив Мари в медицинской капсуле мутировать дальше, мы быстро собрались и на флайере добрались в город, в ресторан. Он находился в относительно высоком семиэтажном доме для города, на 7-м этаже. На крыше у ресторана была терраса, на которой любили горожане отмечать различные праздники. Вот и мы решили отметить удачный запуск проекта. Арниэль в него вложила очень много времени и сил. Если пойдет все нормально, то уже через месяц Мари будет псионом, роксанитовым псионом, если точно, точно таким же, как и я был в прошлой жизни. В этой жизни я, Уди, был природным псионом. На Рра посматривали люди с интересом, но без страха, слишком он уставший и не проецировал подсознательно, как обычно, угрозу в ментальном сфере. А потому неудивительно, что дети, пришедшие с семьей за соседним столиком, начали приставать к нему и дергать за щупальца. Я сперва переживал и думал, что Рр может неадекватно отреагировать и навредить им, но как оказалось, ему такое времяпрепровождение нравилось, и он играл с детишками, выдергивая свои щупальца в самый последний момент перед тем, как они схватят их. Пока Рр играл с детьми, я наслаждался компанией Галисии и Арниэль. Они по привычке завели тему разговора о методе генетического изменения растительных клеток с целью прививания новых необычных свойств. Хоть Арниэль и не специализировалась на этой теме, она больше занималась биотехнологиями на стыке с псионикой, но знала немало и подсказала Галисии, как уравновесить изменения, чтобы растение оказалось устойчивым к окружающей среде. Судя по загоревшимся глазам у телохранительницы Агровки, предстоит много экспериментов в ближайшее время, а мне, скорее всего, придется выделить участок земли для выращивания экспериментов девушки. Через пару часов, насладившись закатом солнца далеко в море, мы вернулись к себе домой и отправились отдыхать. Я с Арниэль в мою комнату, а Галисия в соседнюю. Как телохранитель, она должна была иметь быстрый доступ к телу подопечной. Утро нового дня принесло не только новый день, но и неприятные новости. В соседней звездной системе арестовали мою Матрону. Причем никаких законных оснований на это они не имели. Разговор с начальником полиции по гиперсвязи многого не принес. Единственное, что стало понятным, арестовали в подозрении контрабанды запрещенных веществ. Перегонная команда, ссылаясь на договор, заключенный со мной, отказалась пускать досмотровую команду на борт и связались со мной для решения этой проблемы. Самое неприятное в этой ситуации было то, что у Радренана с Питрокаром напряженные отношения. Формально обе звездные системы находятся в Федерации Неви, но обе системы были довольно независимы от метрополии, и в обоих системах находились ресурсодобывающие корпорации-гиганты. У нас на Квадах, а у них Сритис. Из-за близкого расположения интересы корпораций постоянно пересекаются, причем не только в финансовом плане, но и вполне физически. Месяц назад на Квадах получили концессию от метрополии на разработку астероидных поясов сразу в 5 ближайших звездных системах, на которые претендовали и в Сритис. Несмотря на запрет на добычу ресурсов в тех системах для Сритис, те направили свои корабли под охранной пары легких крейсеров. Начали добывать, естественно, непростую руду, адиймониум, используемый в позитронной вычислительной технике. Один куб концентрата уходит за 150 тысяч на бирже полезных ископаемых. На квадах подал протест в Верховный суд Метрополии по экономическим вопросам, но дело будет рассматривать не один год. За это время можно полностью добыть все запасы диймониума. Так что в ответ на квадах направил своих шахтеров туда же и тоже под охраной военных судов. Учитывая, что обе корпорации для своих планет являются одними из крупнейших плательщиков налогов, то конфликт вышел из уровня корпоративного на уровень правительственный. И вот надо было перегонной команде решить сделать последнюю остановку для дозаправки в Питракаре. Именно в том месте, где всему связанному с Радренаном будут пытаться подгадить. «Какие-то неприятности?» — спросила Арниэль у меня, когда вышла из душа. «Ты в ментальном плане едва молнии не швыряешь во все стороны». «Да, мне надо на Питракар. Там задержали Матрону за контрабанду. И без меня шансов разораться мало», — ответил я. «Когда улетаешь?» — спросила Ари у меня. «После завтрака, надо предварительно связаться с независимыми юристами. Наших брать смысла нет, из-за ситуации между Радренаном и Питракаром их там и слушать не станут. Обратись в Тамаш и Бранч, их центральный офис находится в Центральных мирах. Дорого, но эффективно, причем они действуют четко по закону», — предложила Арниэль. «Мы с отцом пару раз обращались к ним, все было сделано в кратчайшие сроки и...» «Ага, по тому закону, который они найдут для конкретной ситуации», — усмехнулся я. «Репутация у этих юристов очень высока, особенно в корпоративном секторе. Но и стоимость услуг не маленькая. Один день работы одного юриста не новичка от 20 тысяч. Но зато работают они очень качественно, из-за того, что Содружество огромное и ему больше 6 тысяч лет в законодательстве, есть огромное количество устаревших законов, которые однако при этом не отменили. Вот ими они часто и пользуются. Но ты права, они хороши, ими и воспользуюсь». По-быстрому закончив завтрак, я связался с Тамашей Бранч. Выслушав мою проблему, а также прочитав договор, который у меня был заключен с перегонной командой, мне посоветовали взять их представителя и отправиться ту же на место, для того чтобы снять арест. К сожалению, в связи с особенностями законодательства Питракара сделать это дистанционно не получится никак. Необходимо личное мое присутствие для подачи иска о неправомерном аресте частной собственности во время транзитного полета. Дело скорее всего повиснет в разнообразных инстанциях, но снять арест они будут обязаны в течение суток после проверки корабля в присутствии независимых представителей, в качестве которых и выступит юрист Тамаш и Бранч. Поцеловав на прощание Арниэль, я направился на спидере на наш космодром. Он к текущему моменту уже работал, и судя по шуму в зоне пограничного контроля, сюда опять со столицы направили шаттл для прохождения биологического и пограничного контроля. Оставив спидер на служебной парковке, я вызвал транспорт к своему корвету. Всего через 2 минуты рядом со мной приземлился флайер для VIP-пассажиров в нашем космопорте и доставил к корвету. По правилам я должен пройти пограничный контроль, прежде чем покинуть планету. Что я и сделал. Возле шлюза стоял знакомый мне сотрудник пограничников. Я вообще всех работников тут знаю, и он не был исключением. «Привет, Витер, как дети?» — спросил я у парня лет 25, он с женой состоял в секте живой планеты, и основное учение было в как можно большем количестве детей. У него уже на данный момент было 7 детей. «Добрый день, господин Маас», — поздоровался со мной он. «Все прекрасно, старшенькая на конкурсе детской поэзии в школе получила 2-е место, ответил улыбаясь он. «Молодец, передавай ей мои поздравления», — ответил я. «Мне надо на Питракар слетать, гады арестовали мой корабль незаконно. Вы там их накажите посерьезней, а то совсем обнаглели. Мой двоюродный брат вернулся недавно с добычи диймониума, говорит, нагнали питракарцы больше 100 кораблей». «Но и наши не дураки, 2/3 флота на квадах сейчас в той системе работает», — ответил Витер. «Обязательно, сейчас только юриста из Тамаши Бранч дождусь, он должен в течение 15 минут прилететь сюда», — ответил я, став подниматься по опустившемуся пандусу наверх. «Если вы их наняли, то дело уже в ваших руках», — усмехнулся он, после чего мы попрощались. «Хорошо быть владельцем космодрома. Мне и потребовалось лишь подписать электронный путевой лист на случай каких-то происшествий, и все». Поднявшись на борт, я сразу активировал прогрев реакторов. Корабль больше 1,5 недель простоял в режиме ожидания, ему требовалось некоторое время на то, чтобы системы вышли на рабочий режим. На более старых кораблях это могло занять до поры часов, на семерках же хватало 10-15 минут. Был на военных кораблях и режим быстрого старта, Тогда уже через 10 секунд корабль был готов к взлету, но нагрузка на системы корабля была в таком случае слишком высока и износ шел едва ли не в 10 раз быстрее. К тому моменту, когда я пешком добрался до рубки корабля, на посадку пошел флайер, доставивший юриста в мой космопорт. Через 5 минут его на служебном флайере доставили от парковки к Витеру. «Доброе утро, мистер Дивас», — связался я с юристом, едва он поднялся ко мне на корабль. «Доброе утро, господин Маас», — ответил он, — «можете прислать карту к каюте, мне надо немного поработать над делом». «Конечно», — ответил я, направил его к одной из гостевых кают. Больше меня ничего не задерживало на поверхности планеты. Дождавшись, когда Витер покинет зону гравитационных искажений, я поднял корабль на высоту 50 метров и направил его в сторону моря. Через 40 секунд я достиг стартовой зоны и связался с диспетчерской нашего космодрома. Они должны проконтролировать воздушное и околопланетное пространство для беспрепятственного старта корабля. Ждать окно пришлось 10 минут, после чего я уже смог нормально начать подъем. Пока мы находились в атмосфере, пришлось ограничивать скорость в 2 маха, чтобы не наносить вред окружающей среде, причем звуковой барьер мы преодолели лишь на высоте 10 километров, чтобы не навредить этим никому на поверхности. А вот на высоте 100 километров я получил разрешение увеличить скорость уже до 10 километров в секунду. За минуту, поднявшись еще на 600 километров, диспетчерская космодрома передала меня уже орбитальной диспетчерской. И те уже прислали разгонный коридор, который начинался в миллионе от планеты, и дали разрешение на скорость до 1000 в секунду до момента выхода в разгонный коридор. И лишь после этого я начал разгоняться. Благодаря разрешению от губернатора я имел право на близкие разгоны от планеты. Обычно кораблям ближе 1,5 миллиарда от планеты не разрешают открывать гиперокна. Я же уже в миллионе начал разгон до 170 тысяч километров в секунду, минимальной скорости для открытия геопространственного окна. Через полчаса разгона я наконец-то достиг необходимой скорости и, активировав поле Ригеля, разорвал впереди по курсу пространство. Спустя мгновение я почувствовал псионик и окружающие меня энергии гипера. До Петракора расстояние было небольшим, всего 21 световой год, и преодолеть я могу их за немногим больше, чем половина суток. Оставив управление на Искина корабля, я направился в медитационную каюту, в которой находилось около 5000 шариков разной массы. Тут я во время медитации занимался повышением контроля на своей пси-энергией. До уровня Дикса мне было далеко, но по сравнению с прошлой жизнью контроль у меня был великолепный. Я мог уже управлять без особого напряжения 1500 шариков, двигающихся по собственной траектории, при этом они были разной массы. Через 12 часов со мной связался Искин, сообщив о том, что через 3 часа мы покинем гиперпространство. Кроме этого, он обратил внимание на повышенное нагревание дефлекторов поля Ригеля в носовой полусфере. Они вместо расчетных 700 градусов были нагреты до 3100. Все еще в пределах нормы, но все же надо будет проверить их перед следующим гиперпрыжком. Лишиться единственной защиты от энергии гипера я не хотел. Дивас, юрист, предоставленный Тамашей Бранч, за все время так и не покидал каюту, лишь дважды заказывал поесть и попить у Искина. Проверив записи камеры из каюты, я увидел лишь лежащего в спальной капсуле мужчину. Казалось бы, он спит, но нет. Сенсоры высшей нервной деятельности, встроенные в спальную капсулу, фиксировали довольно сильную мозговую активность. Видимо, он все это время работал при помощи нейросети над моим делом. За несколько минут до выхода из гиперпространства мистер Дивас поднялся на мостик для того, чтобы решать возможные проблемы после моего выхода из гипера. Как оказалось, эта предусмотрительность была не лишней. Стоило нам оказаться в реальном пространстве и дождаться установления соединения с диспетчерской, как нам пришло уведомление об аресте, в этот раз уже моего корвета, причем в формулировке звучало о возможной причастности к пиратской деятельности. Вот только недаром я нанял юриста, тот всего лишь за 5 минут полностью обосновал незаконность их действий и подал иск о противоправных действиях. Потом при посещении планеты мне только и необходимо будет подписать лично заявление. После снятия незаконного ареста с корвета я связался с Матроной, чтобы узнать о том, как у них дела. В целом все было нормально, если не считать того, что на корабль перегнали в зону блокирующего поля. В этой зоне обычные субсветовые двигатели просто-напросто не будут работать, используют эту зону специально для арестованных судов. Лишь специальная модификация субсветовых двигателей позволяет в нем работать, такие установлены на крупных военных судах и на буксирах. Мистер Дивас, «А теперь куда?» – спросил я у него, когда мы стали на выделенное нам парковочное место в 160 миллионах километрах от Питрокара, мелкая месть со стороны диспетчеров. «Теперь отправляемся в столицу Питрокара. Нам необходимо официально зарегистрировать наше прибытие в течение суток в планетарной администрации, а после уже направимся в полицейское отделение. Если повезет, арест снимут сразу, если нет, то мы запросим дело, не предоставит, составим иск о нарушении наших прав, предоставит, хорошо. Потом отправимся в наше местное отделение для того, чтобы собрать независимую команду для проверки корабля. У вас ведь там ничего нет, только расходники для обогатителей и для жнецов», — ответил я ему. «Тогда переживать не стоит, если и после этого не захотят снять арест, составим обращение в суд метрополии, но не думаю, что до этого дойдет. За столь явное нарушение прав им могут штраф в десяток миллионов впаять, и платить его будет не ведомство, а весьма конкретные люди, ответственные за решение об аресте. Будь грамотный юрист в момент ареста на борту, и этой ситуации можно было бы избежать. Так кто же знал, что тут будет такое? Да и когда я покупал корабли, я как-то не слышал о конфликте Родренана и Питрокара», — ответил я, когда мы уже добрались до ангара и сели в мой шаттл. «Моя рекомендация вам на будущее: пусть на всех ваших кораблях будет человек хоть частично знакомый с особенностями законодательства зон, в которых они бывают. Потратьтесь на базы хотя бы четвертого рангу кому-то из экипажей, в будущем это вам сэкономит сотни тысяч, если не миллионы», — слегка занудно произнес Дивас, после чего замолчал, прикрыв глаза в своем кресле. Прохождение пограничного, таможенного и биологического контроля затянулось больше чем на 5 часов. Нас отправляли то к одному сканирующему пункту, но там внезапно был перерыв, то к другому, в котором шла пересменка. Но наконец-то 5 часов спустя опоры шаттла коснулись полотна космодрома в столице Питрокара. Правда, частного, так как внезапно на государственном не оказалось свободных окон на ближайшие 1,5 недели для нас. Я связался со своими коллегами, они лучше знакомы с местными особенностями. «Нас ждут на выходе из терминала», — произнес Дивас. «Надеюсь, хоть тут все пойдет быстрее», — устало произнес я. «С тех пор, как я покинул систему Родренана, прошло уже больше 20 часов, а мы еще ничего толком не сделали». «Можно не переживать, мои коллеги договорились со знакомым из Атаранского консульства, и он одолжил им флайер. Нас не смогут остановить полицейские, даже если мы откроем огонь по прохожим», — усмехнулся Дивас. Внешне он не показывал, но благодаря псионике я чувствовал, что он в бешенстве. На выходе из терминала нас действительно встретили рядом с флайером представительского класса. Минут за 20 мы оказались у филиала пункта государственного регистратора, и там знакомый коллег Диваса за 2 минуты официально оформил нам недельное разрешение на нахождение в столице. Полицейское отделение, выдавшее ордер на арест моего корабля, находилось даже не в столице. Оно находилось в таких дебрях, куда без летающего транспорта не добраться и за несколько месяцев. «Это шутка?» – спросил я у Диваса, когда мы сели напротив полицейского участка. «Мне так не кажется», – ответил Дивас. Сейчас на лице у него впервые проявились эмоции. «И я его понимаю. Полицейский участок из себя представлял одноэтажное здание квадратов на 50 в небольшом поселке с населением в пару сотен человек. Но самое главное, что взбесило нас, так это то, что единственный полицейский в этом отделении отправился в отпуск несколько часов назад, и теперь до того момента, как пришлют ему замену, а это не меньше суток, а то и двое, никто ничего тут решать не будет. Мне кажется, что они стараются специально напакостить даже вот в таких вот мелочах», — не сдержавшись, стукнул кулаком по так называемому полицейскому участку. Боль от удара об бетон немного привела меня в чувство, они меня довели. Не хотел я использовать способности, ну что же, я уже тихой ярости. «Мистер Дивас, кто может заменить главу этого полицейского участка на законных основаниях?» «Его начальство из регионального отделения в Диранджи», — ответил Дивас, сверившись с информацией. «Летим туда, принял я решение, раз не хотят по-хорошему, то организуем все по-моему. Я не уверен, что это хорошая идея, лучше все запротоколировать и отправить иск не в суд Питрокара, а в секторальную столицу», — предупредил меня Дивас. «Думаю, все будет хорошо», — предвкушающе улыбнулся я. «Вы мой наниматель», — пожал он плечами, — «но я отмечу, что я не рекомендовал вам сейчас отправляться в полицию Диранджи». «Пусть так», — ответил я. «Полет в Диранджи занял у нас целых минут, а все из-за того, что пришлось облетать горный массив, а пролететь над ним было нельзя из-за начавшейся вулканической активности. По прогнозам, в течение суток должно было пройти извержение, и полеты на всякий случай над горным массивом, в котором расположен вулкан, запретили за двое суток, да и на двое суток после. Диранджи, в отличие от поселка, который мы посетили недавно, был региональным центром, но даже так он был небольшим городком. По данным из Голосити, в нем проживало не более 300 тысяч человек. Кстати, на Питракаре проживало людей в целом больше, чем на Радренане. Всего около 90 миллионов на всю звездную систему. Почему говорю не планету? Да потому, что в этой звездной системе было две частные космические станции с миллионным населением суммарно. Благодаря дипломатическим номерам флайера мы смогли без задержек направиться прямиком к полицейскому отделению. Еще по пути Дивас отправил запрос на посещение, но мы, как и ожидали, получили отговорку. Вот только в очередной раз проглатывать такое пренебрежение я был не готов. Запретить посетить отделение они нам не могли, так что сразу после посадки я в сопровождении Диваса и его местного коллеги направились внутрь отделения. Дальше гражданским запрещено, вышел нас оставить рядовой полицейский. Пока он двигался к нам, я протянул к его сознанию ментальный щуп. У полицейского, к моему удивлению, стоял простенький имплант пси-защиты. Но именно, что простенький, для того чтобы обойти, мне потребовалось не больше пары секунд реального времени. А после этого я уже получил доступ к его сознанию. Быстро проверив последние воспоминания, я нашел момент, что 5 минут назад с ним связался начальник отделения и приказал нас не пропускать. «У нас встреча с капитаном Григом», — произнес я и одновременно внедрил ему мысль, что у нас действительно встреча и что мы не те, кого он должен останавливать. «Да, вижу, давайте я вас провожу», — ответил полицейский и, повернувшись к нам спиной, направился в сторону кабинета капитана на втором этаже. Его коллеги с удивлением смотрели на нас, они то как раз знали, что он не должен был нас пропустить. Чтобы они ничего не сделали, я выпустил из резерва около 5% своей пси-энергии, настроенной на снижение критического восприятия. По пути нам, к счастью, никто так и не попался. Лишь перед кабинетом капитана нас попыталась остановить секретарша. Вновь выпустив немного пси-энергии, снижающей критичности, я добился того, что она нас не узнала. «Капитан, к вам пришли», — произнес рядовой, открыв дверь и пропуская нас вперед. «Тредл, я ведь попросил», — с трудом сдержался капитан, чтобы не ругнуться. «Я так понимаю, Радренанец Шрайкмас», — это он произнес, уже смотря на меня. «Гикшон, прошу отметить расистское высказывание со стороны представителя власти», — произнес Дивас, от чего капитан скривился. «Это просто констатация факта», — ответил Грег. «Тональность вашего высказывания была проанализирована специальным сертифицированным программным обеспечением», — начал говорить Дивас. «Шрайк, я предлагаю как мужчине с мужчиной поговорить наедине», — предложил мне капитан, не обращая внимания на юристов. «Неужели он думает, что я такой идиот, лишаться прикрытия в виде тех, на кого он не сможет надавить? Хотя, учитывая то, что ему обо мне известен лишь возраст, то вполне возможно, что так и считает». Прикоснувшись к ментальной сфере капитана, я понял, что он действительно так считает. «Господин Маас, я бы не рекомендовал этого», — произнес Дивас. «И не собираюсь, я еще ума не лишился», — произнес я, начиная воздействовать на болтливость капитана. У него, в отличие от рядового, стоял ментальный щит, хоть и слабенький, а также был имплант защиты. Он уже не слабо мешал мне работать, но недостаточно, чтобы я отказался от этого. Просто потребуется вместо пары секунд около минуты на нежный, не силовой обход защиты. «Лучше расскажите, с каких это пор полиция провинциального поселка арестовывает бездоказательно транзитные космические корабли, не находящиеся в вашей юрисдикции? Парень, может, давай ты просто возьмешь и подождешь? Ты влез туда, куда не следовало, через недельку заплатишь штраф 1000 в 10 и заберешь свои корабли». Болтливость уже начала действовать, вон какой он стал откровенным, но мне этого было мало. Я был зол, а потому, едва удалось преодолеть защиту, устремился в его сознание, ища ассоциативные связи с моим именем. Спустя пару минут субъективного времени, проведенного в его сознании, или спустя всего 3 секунды реального, я едва не начал плеваться и ругаться. Оказалось, что кто-то в руководстве системной диспетчерской решил выслужиться перед Саритис. Он посчитал, что корабли летят на квадаху через прослойку в виде меня. Он то и сфабриковал заявление о том, что на Матроне находится контрабанда. Пусти перегонная команда досмотровую партию, в которой работал родственник этого диспетчера, и контрабанда, скорее всего, действительно нашлась бы. Вот только на силовые меры пойти они не могли, слишком много свидетелей в системе. Вот и наложили они арест на корабли, А дальше пошла круговая порука. Один прикрывает другого и так далее. В итоге в эту цепочку оказалось вовлечено больше двух десятков человек, и часть из них занимали высокие места в местном правительстве. Сегодняшнее же представление было сделано с целью потянуть время и придумать способ, как не оказаться виновными. Ведь обвинят одного, тот сдаст другого. А у них у всех огромное количество грешков есть. Ничего серьезнее коррупции и злоупотребления властью. Но все же, в случае рассмотрения дел секторальным судом, а так бы и было в связи с тем, что корабли принадлежат гражданину Радренана, им бы не сдобровать. Девас явно догадывался, что я не просто так пришел к Григу, да и сейчас почти пятисекундная пауза в разговоре говорила, что что-то не так, но показывать виду, что он о чем-то догадывается, он не спешил. Прикоснувшись к его поверхностным мыслям, я понял, что ему все равно, так как я его клиент. «Капитан Грег, я думаю, вы прекрасно осознаете, что я ни в чем не виноват, как и перегонные команды моих кораблей. Ведь так?» – спросил я у него, отправив перед этим сообщение на нейросеть Девасу, чтобы он записывал это под протокол. «Осознаю, но я ничего не могу с этим сделать», – произнес благодаря болтливости Грег, и закончив фразу, он осознал сказанное. «Мистер Девас, этого достаточно, более чем, с таким признанием мы можем их всех утопить в исках. Если подключить ребят из секторального офиса, то это может выйти делом года». Развеселился Девас, понимая, что я хочу сделать. «Ты что-то распылил в воздухе?» — взорвался Грег, после чего вскочил со своего кресла и, подбежав ко мне, схватил за комбинезон, поднимая в воздух. «Девас, вы пишете это?» — спросил я спокойным тоном у него. Капитан едва не начал плеваться слюной, осознав происходящее. «Конечно, господин Маас, на всякий случай все дублируется в облачное хранилище», — предупредил он капитана, который хотел уже, судя по взглядам, бросаемым на тревожную кнопку, активировать ее. «Что ты хочешь?» — как-то сразу сдулся он, после чего вернулся в свое кресло. «И ведь он не виноват в ситуации, он просто сделал дело так, как его попросил человек, которому он сильно задолжал. Тот человек попросил капитана, потому что его попросил третий человек, которому тот был должен. И цепочка эта была не маленькая. Ничего особенного, снятие ареста с корабля и оплату моих помощников по двойному тарифу. Мистер Девас, вас это устроит?» — спросил я у него. «Вполне», — согласился он. «Но запись остается у меня, под протокол вы обещаете не использовать ее», — потребовал Грег. Посмотрев на Деваса, я увидел, как тот согласно закрыл глаза. «Я согласен», — ответил я. «Сегодня я ничего уже не могу сделать, но завтра утром корабль будет свободен». «Нас устраивает», — ответил я. «С мистером Девасом можете обговорить стоимость его услуг». «На вид мальчишка, но палец в рот не клади», — рассмеялся под конец Грег. Покинув полицейский участок, мы подождали десяток минут Деваса, который едва не светился от счастья. Оказалось, что благодаря этому заданию он сможет собрать недостающую сумму для свадьбы мечты. Его девушка хотела сказочную свадьбу, и в агентстве ее оценили в 1,5 миллиона кредитов. И за сегодня он заработал лично 400 тысяч кредитов. Кроме этого, 100 тысяч уйдет компании и еще 100 за помощь местным коллегам. «Господин Маас, капитан Грег сейчас отправился в медицинскую капсулу. Он ведь не найдет следов запрещенных препаратов?» — уточнил у меня Девас. «Нет, конечно, я самый законопослушный человек в галактике», — ответил, делая самый честный вид. «Я так и думал», — кивнул чему-то Девас. «Предлагаю отправиться нам в гостиницу недалеко от космопорта, в котором стоит ваш шаттл. Завтра после получения документов мы сразу отправимся на корабль». Отказываться я не стал, и мы, погрузившись во флайер, отправились обратно в столицу. В столице из-за разности часовых поясов было еще около 4 часов вечера, но мы все равно отправились в гостиницу, так как не хотели искать неприятности себя на заднице. В благодарность Девасу я снял нам двоим два полулюкса по 1000 кредитов за ночь с видом на космопорт, в котором стоял сейчас мой шаттл. Рано поужинав, мы отправились спать. Из-за долгого дня, начавшегося уже больше суток назад для меня, я заснул, едва коснулся головой подушки. А вот проснулся я от чувства опасности. Опасность мгновенно разогнала весь сон, и я вслушался в свои чувства. Рядом со мной находился человек, который тянулся к моему телу. Обездвижив его телекинезом, я включил свет в комнате и увидел перед собой почти невидимое тело человека. Лишь легкие искажения выдавали местонахождение человека. Прикоснувшись ментальным щупом в голову вторгшегося, я сразу же начал материться. Передо мной был наемный убийца, которого наняли для моего и Деваса устранения. И начал он с Деваса. Осознав это, я усыпил убийцу и бросился в комнату юриста. Благодаря тому, что я оплачивал номер, у меня был к нему доступ, и я сразу же после открытия дверей побежал в спальню. Девас все еще был жив, но уже при смерти. Мне не оставалось ничего, кроме как активировать целительную технику и надеяться, что ее хватит, чтобы перебороть яд, который вколол убийца. Спустя два десятка минут состояние Диваса стабилизировалось, и я решил вернуться в свою комнату, чтобы по-нормальному разобраться с убийцей. Но никого в номере не оказалось. Повысив до максимума ментальную чувствительность, я понял, что за те 20 минут, которые я лечил Диваса, в комнату проник кто-то еще, оставив свой ментальный след. К сожалению, долго я держать такое состояние не мог, и мне пришлось его развеять. Кто-то явно не захотел выполнять свою часть сделки. И вот что мне теперь делать в такой ситуации: идти разбираться и утопить местных в крови, или утереться и сматываться поскорее отсюда, а может быть что-то среднее, и ведь ни с кем посоветоваться. До утра было еще несколько часов, так что времени подумать у меня было, заодно подлечить Диваса еще немного. Глава 16. Рассвет я встретил на крыше гостиницы вместе с Дивасом. Должен отметить, юрист сильно изменился после того, как на себе испытал клиническую смерть. Меньше минуты прошло с остановки сердца, прежде чем я смог его запустить, а мировоззрение Диваса изменилось весьма сильно. Вот и сейчас, наблюдая за медленно поднимающимся солнцем над горизонтом, я чувствовал от него идущие эмоции настоящего счастья. Он наслаждался красотой солнца кроваво-красного цвета. «Шрайк, я могу вас так называть?» – спросил у меня Дивас, когда нижний край солнца оторвался от горизонта. «Можете», – ответил я. «Что вы планируете делать теперь?» – спросил он у меня. «Посмотрим, как будут развиваться события. Вас я скрыл от камер в гостинице. Для тех, кто послал убийц за нами, вы мертвы», – ответил я. «А вот я жив», – хмыкнул я. «С большой вероятностью тот, кто послал убийц, не получив желаемое, попробует это повторить. Причем, судя по круговой поруке, вполне возможно, что с привлечением властей», – произнес Дивас. «Уже», – ответил я, кивнув на точку в небе, постепенно увеличивающуюся в размерах. «Благодаря сенсорам шаттла я знал, что это полицейский челнок спецназа. Вон летят за мной. Что мы будем делать?» – спросил Дивас. «Мы, я думал, вы не захотите участвовать ни в чем», – хмыкнул я. «После того, как вы спасли мне жизнь, я не могу вас просто бросить. Логи нейросети показывают, что нейротоксин, введенный мне, должен был меня убить даже при доставке в медицинскую капсулу, так как он был рассчитан на это. Но вы меня спасли», — ответил Дивас. «Оказывается, за маской беспринципного юриста был неплохой человек. Дивас, отправляйтесь к своим коллегам. Думаю, стоит расследование начать оттуда. О том, что мы остановились в этой гостинице, знали лишь мы вдвоем и ваш местный коллега. Гостиница принадлежит сети придорожных гостиниц Мизикот. Они дорожат информацией и без ордера никак не могли бы сообщить о своих постояльцах. А ордер должен быть выдан в том же часовом поясе, где и находится гостиница. Но вы это и сами знаете», – Дивас согласно кивнул. «Думаю, лишь для одного из ваших коллег ваше выживание будет открытием». «Понял», произнес Дивас. «А дальше убедите этого удивленного коллегу проследовать с вами в полицейский участок, в который меня доставят для помощи с моим освобождением. На всякий случай я оставлю вам копию записей с моей нейросети, сделанных под протокол о том, как я обнаружил убийцу. Так они выдадут в вас псиона?» — спросил Дивас у меня. «Верно, но переживать не стоит. Думаю, те, кому надо, это и так знают. Вот только они не знают, что я псиона ранга», — усмехнулся я. «В истории еще не было столь молодых ранговых псионов. А теперь вам надо идти, если не хотим испортить сюрприз полиции, когда вы придете в участок». «Я понял вашу идею», — ответил Дивас и покинул крышу гостиницы. Через десяток минут челнок припарковался на стоянке гостиницы, и оттуда выбежало десяток человек в полицейских скафандрах. «Ну, что же, началось». Подойдя к пищевому синтезатору на террасе гостиницы, расположенной на крыше, я заказал себе чашечку кофе. Сомневаюсь, что в ближайшие пару часов мне дадут хоть что-то попить. Сев за столик лицом к лифту, я стал ждать. И полицейские не подвели мои ожидания. Вначале от челнока поднялись дроны с активной маскировкой. Вот только против телекинетического сканирования она не спасала. А спустя минуту лифт открылся, впуская десяток полицейских, наставивших на меня оружие. «На пол, руки за голову», — закричал сержант, вышедший вперед. «Сейчас допью кофе, и мы сможем поговорить», — произнес я. «И для вашего сведения, я все пишу под протокол с выгрузкой в облачное хранилище». В следующую секунду кто-то включил подавитель связи. «А я разве не говорил, что выгрузка идет через парциальную сеть. От сержанта пыхнуло раздражением. Хорошо иметь бионейросеть, у нее есть некоторые незадокументированные возможности, в том числе и парциальная сеть, основанная на передаче сигналов при помощи парциальных волн. «Быстро на пол, больше не повторяю», в ответ крикнул он мне через громкую связь. «А где предъявление обвинения, где зачитывание моих прав? Знаете, это все светит на миллионные штрафы полицейскому департаменту». Все эти разговоры были для того, чтобы спровоцировать единственного человека в отряде, который знал, что все обвинения – выдумка. Его и послали, чтобы он пристрелил меня при попытке побега. Вот я и дождался. Он поднял винтовку и выстрелил в меня 10 разрывными иглами, которые остановились возле моего лица в полуметре, перехваченные телекинетическим щитом. «Ой, а это превышение силы, я ведь не сопротивлялся, лишь указываю на ваши просчеты при задержании. Думаю, стоит подать жалобу в полицейскую академию за то, что не обучили правильно проводить задержание». А вот полицейские замерли в ступоре, и от них начал чувствоваться страх. «Ну да, никаких щитов на мне их сканеры не обнаружили, а значит, единственный вариант — это то, что я псион, и сильный псион, раз смог остановить очередь». «Стикл, мать твою, под трибунал пойдешь», — ругнулся сержант, после чего повернулся ко мне и уже гораздо уважительнее обратился: «Приношу прощение, мы проведем расследование, и рядовой Стикл понесет заслуженное наказание». «Я проконтролирую», — ответил ему. «Так с чего это на рассвете вас привело в гости ко мне? По нашим сведениям, вы убили представителя юридической компании Тамаши Бранч Диваса Маккарти и избавились от его трупа. Информация поступила от анонимного источника. У нас есть ордер на ваш арест для дальнейшего расследования этого дела». Наконец-то по правилам рассказал сержант все и скинул мне на нейросеть ордер на арест. В целом он был оформлен по всем правилам. Единственное, что для ареста нужны хоть какие-то доказательства, но их нет. «Думаю, мне стоит последовать за вами, чтобы разобраться в этом недоразумении», — ответил я, поставив чашку на столик, после чего встал со стула. Полицейские сразу дернулись и сделали пару шагов назад, а я лишь усмехнулся. Всего-то и стоило выплеснуть свое недовольство вовне. «Прошу следовать за нами, господин Маас», — вежливым тоном произнес сержант. Стикл попытался возмущаться насчет того, что на меня даже наручники не одели, но сержант уже понял, что в этом аресте что-то нечисто, и он решил прикрыть свою задницу. Спустившись на первый этаж, мы направились к полицейскому челноку. Причем со стороны было похоже, что полицейский спецназ – это мои телохранители, а не конвой. После того, как в челноке я расположился не в клетке для задержанных, а на свободном месте для пассажиров, мне никто даже слова не сказал об этом. Лишь Стикл смотрел на меня со страхом, сильным страхом, ведь он не смог сделать обещанного, и теперь ему грозит не только с моей стороны, но и заказчика и полиции. Пользуясь тем, что мы оказались за пределами глушащего поля, я сразу связался с Дивасом и отправил ему записи нейросети, сделанные под протокол моего задержания. За время полета Стикл дважды пытался подсесть ко мне поближе. Это было настолько подозрительно, что сержант в итоге посадил его в клетку, лишив предварительно всего оружия. Полицейский участок, в который меня привезли, больше был похож на крепость. Как я потом узнал, это была база подготовки спецназа полиции, так что я недалек был от своих предположений. «Господин Маас, прошу проследовать за нами. Прокурор желает предъявить вам обвинение», — произнес сержант. Такая скоротечность сильно удивляла сержанта, и он хотел оказаться от этого грязного дела как можно дальше. «Подождите, насколько я помню закон, то прокурор имеет право предъявлять мне обвинение только в присутствии моего защитника», — уточнил я у сержанта. Тот, скривившись, согласно кивнул. «Вам предоставят бесплатного защитника», — ответил он. «Не стоит, вы ведь не думаете, что я не могу позволить себе нанять защитника?» — спросил я у сержанта. «Вам стоит это обсудить с прокурором. Моя задача была лишь доставить вас сюда», — ответил он мне. «Хорошо, ведите», — ответил я. Дивас, пребывая на прямой связи со мной, уже составлял, наверное, 20-й иск к полиции Питракара. Следующие несколько часов прошли в попытках целого прокурора запугать меня. Я специально не использовал псионику, чтобы он наговорил побольше для своего приговора. Наконец-то спустя 3 часа к полицейскому участку прилетел флайер с дипломатическими номерами Атерна. Я лишь усмехнулся. В ответ на мою улыбку прокурор взбесился. И было отчего. Его настойчиво просили упечь меня в тюрьму на долгий срок, но сделать это без моего признания по сфабрикованному обвинению он не мог, если не хотел поставить крест на своей карьере. Вот он и бесился. Весь расчет был на то, что я умру при сопротивлении при аресте, но не получив желаемое, план быстро поменяли и теперь меня надо было упечь в тюрьму, где сокамерники уже доделают заказ. Господин прокурор вошел в допросную, переменяющийся с ноги на ногу его помощник. «Я занят», — крикнул он в ярости. «Прибыл защитник господина Мааса, Дивас Маккарти», — произнес помощник, и прокурор словно на стену налетел. «Ну, наконец-то, а то я думал, куда пропал мой защитник», — с ухмылкой произнес я. «На этом допрос заканчивается, так как нет состава преступления». Вошел в помещение Дивас, подмигнув мне. За его спиной был виден Гикшон, который вчера нас сопровождал на встрече, и внешний вид говорил о том, что он сильно нервничает. «Моего клиента обвиняют в моем убийстве, но я, наверное, точно могу сказать, что я не мертв. Это какой-то фокус, он клон, проверьте его», — вышел из ступора прокурор. Для него был шок, что Дивас жив. «Господин прокурор, господин Дивас прошел все необходимые проверки, он это он», — ответил его помощник. «Также я хочу зарегистрировать попытку убийства моего клиента со стороны полиции Петрокора, превышение полномочий со стороны полиции, неправомерный арест моего клиента, моральное давление на хрупкую психику моего клиента со стороны прокурора Марского округа, нарушение прав человека по отношению к моему клиенту, а также хочу зарегистрировать чистосердечное признание со стороны моего коллеги Гикшона». Тут я уже обошел защиту сознания Гикшона и заставил говорить правду. «Со мной вчера связались вечером и за финансовое вознаграждение попросили рассказать текущее местонахождение Диваса Маккарти и Шайка Мааса. Но ведь это законом не запрещено», — пришел в себя Гикшон. «Тут мой коллега не прав, передача персональной информации без согласования с клиентом», — ответил Дивас. «Штраф и лишение лицензии на ведение юридической деятельности – это максимум, что ему грозит. Но эти сведения передали убийца, который прибыл ночью в гостиницу и, обойдя систему безопасности, убил меня. Да, я не оговорился, у меня была остановка сердца, но мой клиент смог его заново запустить, и вот я вновь живой и почти здоровый. Анализ крови в независимой лаборатории я прикладываю к делу. Также мой клиент под протокол вел запись своих действий. Честно скажу, я ему очень благодарен за свое спасение, хоть я и не понял, как это произошло. Анализы говорят, что я должен быть 100% мертвым». Тут все повернули ко мне лица, ожидая ответ. «Секрет корпуса псионов», — решил съехать я на уже привычную отговорку. «Если гончие поверили в это, то и тут должны поверить». Прокурор же начал громко материться, не сдерживая себя в высказываниях. О страшилке в виде корпуса псионов он знал. «Господин Мааса, думаю, мы можем уже идти», — произнес Дивас. «И действительно, мне на нейросеть пришло сообщение с аннулированным ордером на арест от прокурора. Он прекрасно понимал, что ничего законно сделать не может. Будь на моем месте обычный человек, и действовали бы силой, но я вел себя слишком свободно и ничего не боялся. При этом я продемонстрировал силу, остановив очередь разрывных игл. Не стоило забывать еще и всеобщий страх потерять контроль над собой от действий псионов. Так что другого исхода можно было не ожидать. Стоило нам покинуть полицейский участок и вернуться обратно в гостиницу, чтобы выпить по бокалу вина за разрешение ситуации, как нам в дверь позвонили. Благодаря псионике я смог обнаружить за дверью андроида, построенного на основе биотехнологий. Раньше я не понимал, почему их относят не к клонам, а именно к андроидам, но теперь, встретив вблизи, я понял это. Спутать их внутреннее строение с клоном было никак нельзя. Это был именно андроид. «Добрый день, господин Мааса, мистер Дивас», — произнес андроид в виде сексуальной темнокожей девушки. «Не знаю я, что под кожей скрыто огромное количество оружия, я бы, может быть, и клюнул на глубокий вырез в блузке и короткую юбку андроида». «Добрый, добрый», — кивнул я андроиду. «У вас дело какое-то, дело ко мне раз прислали андроида?» — спросил я у него. «Меня послали, чтобы мы смогли урегулировать ситуацию в досудебном порядке по согласованию сторон», — произнес андроид. «А андроид из-за моих опасений за целостность моего сознания. Мне удалось выяснить некоторую информацию о вашем участии в событиях на Алмазном облаке и на одной безымянной космической станции. Так я настоящая знаменитость». То, как говорил уважительно андроид, было приятно. Но я не сомневался, что это лишь слова. «Что вы хотите? Чтобы все материалы, которые вам удалось получить, так и остались материалами, и вы не дали им хода», — ответил андроид. «Что мы получим взамен?» — спросил я у него. «Аннулирование ареста вашего корабля», — ответил он. «Это не серьезно, «Мы и так получим это в течение пары дней», – ответил я. «Кроме этого мы готовы компенсировать полученные неудобства аналогичным кораблем класса Матрона. А вот это уже интересно, но знаете, как-то я не буду доверять кораблю, полученному от вас после стольких попыток устранить меня или навредить моему бизнесу. Думаю, раз вы знаете о моем участии в событиях на небезызвестной космической станции, то знаете и о том, как они оплачивают лот на аукционе. Я был бы не против получить сумму, равную рыночной цене моей Матроны, на аналогичный счет». Согласен, было странно смотреть на то, как андроид в форме женщины говорит в мужском роде. «Но это не все», — спросил я у него, так как андроид не спешил уходить. «Верно, нас интересует ваша работа, аналогичная той, которую вы провели на Алмазном облаке», — ответил андроид. «Это возможно, но лишь на моих условиях и точно не на вашей планете». «Благодарю за принципиальное согласие», — поблагодарил андроид и покинул комнату. «Думаю, об услышанном мне стоит молчать», — спросил у меня Девас, осушив бокал вина, когда андроид покинул не только комнату, но и здание гостиницы. «Вы правы, лучше об этом не распространяться. Я также хотел бы сделать вам свадебный подарок», — достал я из кармана обезличенный банковский чип. «Тут 2 миллиона, это вам на свадебное путешествие». «Благодарю, несмотря на то, что я сегодня ночью умер, вы однозначно лучший мой клиент». Внезапно выражение лица Диваса изменилось, он явно был чем-то расстроен. «Что произошло?» — спросил я у него. «Только что пришло сообщение о моем увольнении и об отмене свадьбы», — произнес он. «Чем обосновано?» — спросил я у него. «Нарушение этики из-за обмана с моей мнимой смертью. И начальника не волнует, что я на самом деле был мертв. А так как моя Роксана его дочка, то и свадьба отменена», — грустно ответил Дивас, после чего подошел к синтезатору и сделал себе рюмку чистого спирта, который выпил залпом. «А хрен с этим. Это к лучшему. Господин Маас, вам случайно не требуется юрист с опытом корпоративных судебных тяжб?» «Ты принят», — усмехнулся я. «Последние сутки показали мне, что мне нужен свой мощный юридический отдел, и ты будешь его создавать с нуля. Это честь для меня», — искренне ответил Дивас, после чего синтезировал себе еще стопку, которую выпил, а спустя пару секунд едва не свалился на пол от резкого опьянения. Он, видимо, отключил блокировку в нейросети для алкоголя. Выпив еще пару бокалов вина, я получил сообщение о снятии ареста с моей Матроны, а после и сообщение с данными для доступа к счету с 80 миллионами кредитов. Проверив счет и убедившись, что там все нормально, я сразу перевел деньги на корпоративный счет моей небольшой ОКО-корпорации. Больше делать тут на Петрокоре мне было нечего. Отправив приказ на Матрону отправляться на Родренон, направился к шаттлу, и я, транспортируя пьяного Диваса при помощи телекинеза. Добравшись к шаттлу, я сразу подал летный план диспетчеру и практически сразу же получил кратчайший маршрут к моему корвету. Через 2 часа, посадив в ангаре корвета шаттл, я начал разгон корабля для перехода на сверхсвет. Диспетчеры явно хотели избавиться от меня как можно быстрее. Я вообще заметил, что это уже вторая система, которая хочет избавиться от меня побыстрее. Внезапно на мгновение по всему кораблю прошла вибрация, а спустя миг отключилась гравитация, было включено аварийное освещение. К счастью, кроме легкого сотрясения мозга, у меня последствий не было. Я сразу попробовал подключиться к Искину, но оказалось, что он находится в процессе перезагрузки. Пришлось включать ручное управление и сразу же активировать сканирование систем корабля. Довольно быстро выяснилось, что гравитация выключилась из-за мощного гравитационного искажения перед кораблем, когда гравитационные компенсаторы попытались справиться с ним. По большей части им это удалось, но искажения достигли и корпуса корабля в носу. К счастью, нос корабля был мною укреплен псионически, и это позволило избежать катастрофических последствий. Было несколько незначительных пробоин, которые уже начали устранять дроиды, и уничтожено внешнее оборудование на носу. Ничего критического, все оборудование на военных кораблях было продублировано в разных частях корабля. Вот и сейчас, несмотря на уничтожение главного передатчика, связь уже функционировала после переключения, и со мной уже пытались связаться. «Борт ЕС-421 ЙДКСГ-003Y3 Зертал Кванадис, ответьте». «Это борт ЕС-421 ЙДКСГ-003Y3 Зертал Кванадис. Что произошло?» «У меня перегрузка гравитационных компенсаторов и повреждение 3 носовых отсеков». «Слава Крайму, вы живы», — произнес облегченно диспетчер, причем это был явно другой, не тот, который давал мне коридор разгона. В этот момент закончилась перегрузка Искина, и тот выдал полный отчет о повреждениях. Но главное не это, Главное были следы работы искажения метрики пространства перед кораблем, соответствующие открытию гиперокна. Не знаю, кто такой Крайм, но жив я не благодаря ему. Мои датчики показывают недавно закрытое гиперокно в 100 километрах прямо по курсу. Это очень похоже на попытку убийства, моего убийства. Выданная вами траектория разгона привела к столкновению с кораблем, вышедшим из гипера. Где он, кстати? Приношу наши извинения. Диспетчер, выдавший вам траекторию разгона, спрыгнул с 320 этажа, ответил этот диспетчер. Мы к вам направили спасателей. Мне они не нужны, я сам справляюсь со своими повреждениями. Что со вторым кораблем? Спросил я у диспетчера, прямо не наблюдая обломков перед собой. Он испарился во взрыве во время столкновения. Это был шаттл курьерской службы, ответил диспетчер. После его слов становилось понятным, что именно произошло. Меня направили на стандартную траекторию, по которой выходят из гипера курьеры. Они отличаются пунктуальностью, и рассчитать, когда мне необходимо было стартовать, можно было без проблем.